Кошелек. Бумага была отличная, шариковая ручка новая, тишина в квартире полная, и сюжет для рассказа был. А в окно виднелись зеленые дали Тимирязевского парка. Я выключила телефон, не помешал бы, и села писать. Рассказ тронулся, пошел. Начинался он с нашего парка, с незаметной калитки, за старинным домом с башенкой, часами и колоколом наверху. Пишу, вдруг слышу стук. Не стук, каскад стуков. Кто-то выбивает по двери костяшками пальцев плясовую, барабанит марш. Открываю. За дверью знакомая фигура. Плечищи, ручищи, на голове волосы ежом. «Боже мой, Игорь!» — восклицаю я. И думаю тут же, пропал день, пропал рассказ. Игорь — мой одноклассник, давнишний друг. Мы видимся редко, но помним друг друга всегда. «Людка, что ты замкнулась, как царевна, в свою башню? Не дозвониться, не достучаться. Лето, солнце, ветер». Она сидит на 10-м этаже. Хватит работать. Я только что начала рассказ. Про что? Про что, про что? Ну, не умею я в самом начале говорить про что. Про женщину. Про одинокую женщину. С грустными глазами. Бог мой, грустные глаза. Людка, на что тебе эти глаза? Ты посмотри в окно. Он обнимает меня за плечи и тянет к окну, будто я без него не знаю, что там за моим окном. Посмотри. Солнце, ветер, лето. Неужели ты не смогла придумать что-нибудь веселенькое? Знаешь, ты нахальный тип. Сюжеты не валяются под ногами. Верно, я не сообразил. Все сюжеты разобраны еще классиками. Я вижу, работать не придется, и складываю исписанные листы. Говоришь, под ногами не валяются. А вот тебе сюжетик для веселенького рассказа. И прямо из-под ног я нашел кошелек. Ты действительно нашел кошелек? Не понимаю я. Нет, просто даю тебе веселенький сюжетик. Человек, пусть это буду я, нашел кошелек. И в нем 30 копеек, добавляю я. Ну нет, не надо быть такой скупой. Кошелек, а в нем 100 рублей. Никто не носит 100 рублей в кошельке. Начинается тягучий натурализм. Ну ладно, 10 рублей можно носить в кошельке? Кошелек, а в нем 10. И ты это называешь веселым сюжетиком? Ну, во-первых, это не сюжетик, а во-вторых, представь, кошелек потеряла женщина, которая на пути домой забегала в магазин, торопилась за дочкой в садик, сунула кошелек в авоську, а там оказалась дырка. Придет домой, хватится, будет искать, нервничать. Весело? А зачем ты приплела сюда женщину, да еще с ребенком? Кошелек потерял парень-пижон. Тащился домой под мухой. Следил за тротуаром, чтоб из-под ног не ушел. Полез в карман за платком и... Только 10 у него уже не было. Был у него в кошельке ключ от квартиры. Попасть в дом он не смог. Сидел во дворе, ждал мать с работы. Заснул на скамейке. От матери ему влетело. И ей, бедной, пришлось волноваться. И хорошо, что влетело. По делам. Тебе что, его жалко? Напрасно. Он после этого случая пить бросил. К черту, говорит, эти выпивки. Буду лучше читать хорошие книжки. Видишь? Сюжет наш развивается в положительном плане. Бросил пить? Как просто. А ты сам веришь этому? Мы с Игорем спорим всю жизнь. Так повелось со школы. Дружили и спорили. Потом он в меня влюбился, а я нет. Когда он женился, я поняла, что люблю его. Но он-то разлюбил. И я вышла замуж. Прошли годы, у него все хорошо. А у меня не заладилось. С мужем я разошлась. Сынишка у меня. Живем с мамой. Теперь мы с Игорем не говорим о любви. Хотя порою... «Сдаюсь!» — кричит Игорь. «Отказываюсь от этого кошелька. Разбирайся сама. Я пришел за тобой. Умоляю, Людочка, пойдем погуляем. У меня выходной, я кончил проект, отдыхаю, и я соскучился по тебе».